Глава 4. Западноевропейская цивилизация в средние века. Западу, оскудевшему и варваризованному, суждено было на исходе Средневековья обрести новые силы и вырваться на мировые просторы. В истории цивилизации, как и в человеческой жизни, детство имеет решающее значение. Оно во многом, если не во всем, предопределяет будущее. Жак Ле Гофф, современный французский историк. Параграф 1. Детство Европы. Детство Европы протекало в катастрофической, бурной обстановке великого переселения народов, столкновении двух совершенно противоположных и, казалось бы, несовместимых миров, мира варварских германских племен и цивилизации Рима. Варварство против цивилизации. Первое знакомство с германцами произошло еще в первом веке до нашей эры. Тогда некоторые германские племена перешли через Рейн и пытались осесть в римской провинции Галлии. Но их натиск был отбит, и самый решительный удар нанес знаменитый полководец Юлий Цезарь, отбросивший германцев за Рейн. К концу первого века нашей эры по этой реке и пролегла граница, отделяющая римские владения от земель свободных германских племен. Дальше, до Дуная, шли пограничные укрепления, которые назывались Римским валом. Вся их жизнь проходит в охоте и военных занятиях. С раннего детства они закаляются, приучаясь к тяготам их сурового образа жизни. Юлий Цезарь о воинственных германцах в первом веке до нашей эры. Германские племена, жившие бок о бок с римлянами, конечно, впитывали римскую культуру и были гораздо более цивилизованными по сравнению с теми племенами, которые были удалены от границы. Это мирное сосуществование было нарушено уже во II-III веках нашей эры, когда в движение пришли восточногерманские племена готты. Поселившись при Причерноморье, они совершали оттуда набеги на империю. В IV веке началось великое переселение народов, массовое перемещение германских и негерманских племен. Вестготы, западные готы во II-III веках нашей эры расселились по Днестру и Нижнему Дунаю. Остготы, восточные готы, заняли земли на восток от Днестра до берегов Черного и Азовского морей. Под натиском гуннов, кочевников тюркского или монгольского происхождения, которые шли с востока на запад, вестготы осели на территории империи, в современной Болгарии, как союзники римлян. Но уже в начале V века они вторглись в Италию, в 410 году взяли Рим, а потом перешли в Галлию. Там, в районе современного города Тулузы, в 418 году было создано первое варварское королевство на территории Римской империи. В начале V века в Галлию хлынули и другие германские племена — вандалы, аланы и свевы, воспользовавшиеся тем, что Рим был занят борьбой с вестготами. Особенно опасными были вандалы. Дикие, агрессивные, они не шли на договоры с империей, предпочитая совершать набеги и грабить новые и новые территории. В 20-е годы V века вандалы разорили богатые приморские города восточного побережья Пиренейского полуострова, а затем высадились в Северной Африке. Кроме германцев, в том же V веке на территорию империи стали вторгаться гунны, во главе которых стоял знаменитый вождь Аттила, прозванный современниками бичом Божьим. Племя бургундов, живших прежде на Среднем Рейне, после победы римлян над гуннами, было частично переселено к Женевскому озеру. Там в 457 году появилось новое бургундское королевство, которое вскоре расширилось к северу и вниз по реке Роне, в сторону Прованса. В этой бурной катастрофической обстановке практически незамеченным прошло знаменательное событие. В 476 году варварами-наемниками был низложен последний римский император, и Западная Римская империя прекратила свое существование. Впрочем, эта дата во многом условна. Реально свою власть римские императоры потеряли гораздо раньше. Между тем на территорию бывшей Западной Римской империи продолжали вторгаться германские племена. Одно за другим образовывались варварские королевства. В 439 году вандалы создали королевство в Северной Африке. В 486 году в Северную Галлию вторглись франки, ранее жившие в нижнем течении Рейна. В VI веке франкское королевство заняло земли в Южной Галлии и Бургундии. С середины V века германские племена стали активно осваивать Британию, воюя с местным кельтским населением. В результате к концу VI века в Британии образовалось 7 варварских королевств. Образование варварских королевств не создало обстановки стабильности. Новые государства вели между собой постоянные войны, их границы были непостоянны, а жизнь, как правило, недолговечны. Так в 488 году в Италию вторглись остготы, которые вскоре свергли короля вестготов Одоакра, и образовали обширное остготское королевство, включившее в себя Италию, Сицилию, часть Паннонии и Иллирии, а позднее Прованс. Но в 555 году его завоевала Византия, а затем эта территория была захвачена другим германским племенем — лангобардами. Эта довольно хаотичная картина дополнялась непрерывными перемещениями по Европе многочисленных германских, тюркских, иранских и славянских племен, еще не создавших собственной государственности. Волны варварских нашествий постепенно успокаивались, но обстановка в Западной Европе еще долго оставалась напряженной. С VIII до середины XI веков на Западную Европу наводили ужас набеги воинственных норманнов, германских народов, населявших скандинавские страны. В конце VII, начале VIII века молодая исламская цивилизация повела наступление на европейский мир и утвердила свое господство над Северной Африкой и большей частью Испании. Разрушение или созидание? На Западе появился новый мир, возникший благодаря слиянию римского и варварского миров. Жак Легоф, «Цивилизация средневекового Запада». Какую роль сыграли варвары в становлении новой цивилизации? Казалось бы, ответить на этот вопрос легко. Варвары разрушили цивилизацию Рима, а вместе с ней тот уровень цивилизованности, который создавался на протяжении многих веков. Не случайно первые века после гибели империи называют темными. Население страдало от жестокости завоевателей и голода, пустели города, разрушались бесценные произведения искусства, замирала торговля, росло число запущенных никем необрабатываемых земель. Так вырисовывался облик Западной Европы в начале ее существования. Огромные пространства лесов и полей с редкими, разобщенными островками деревень. Современники с ужасом описывали бедствия, обрушившиеся на некогда процветавшие земли. На Испанию набросились варвары. С не меньшей яростью обрушились заразные болезни. Голод свирепствует столь жестоки, что люди пожирают человечину. В городах, деревнях, виллах, вдоль дорог и на перекрестках, здесь и там, повсюду смерть, страдания, пожарища, руины и скорбь. Лишь дым остался от Галлии, сгоревший во всеобщем пожаре. Современники о событиях V века. Но, несмотря на эти страшные картины, название «Темные века» не объясняет нам всего, что происходило в ту эпоху, когда закладывался фундамент новой цивилизации. Степень варваризации была не одинакова, многое зависело от того, какие именно германские племена вторгались на территорию Римской империи. Например, вестготы, остготы, франки довольно долгое время жили на ее границах и, разумеется, входили в контакты с местным населением, усваивая некоторые элементы цивилизованности. В Остготском королевстве продолжала действовать римская система образования, и варвары пополняли ряды учащихся. Остготский король Теодорих покровительствовал искусством и наукам. При его дворе творили римские философы, писатели и историки. По приказу Теодориха в Риме, Вероне и Равенне были восстановлены многие древние сооружения и построены новые. Возрождались цирковые и театральные представления. Теодорих, очевидно, ощущал себя преемником, продолжателем римских традиций. Он писал византийскому императору, что его единственное желание — это сделать свое королевство двойником беспримерной Византии. Остготское возрождение, так называют этот расцвет культуры историки, было уникальным для V-VI веков и не слишком долговременным явлением. Иначе к плодам цивилизации относились те варвары, которые не имели опыта общения с римлянами. Лангобарды, покорившие Италию, не были готовы к усвоению античных достижений, и потому последствия вторжения этого племени оказались гораздо более разрушительными. Но важно было уже то, что варвары захватили цивилизованное пространство. В самой Италии и римских провинциях были выстроены акведуки и термы, возвышались древние города, украшенные храмами и статуями. Это пространство не могло исчезнуть сразу, как и старые социальные отношения и законы, как и люди, вскормленные культурой Рима. Но для становления будущей западноевропейской цивилизации имело значение не только культурное наследие Рима, которое в той или иной степени перенимали варвары. В эпоху ее детства произошел важнейший сдвиг — переход к феодализму, и этот сложнейший процесс развивался при самом активном участии варваров. Некоторые элементы феодализма появились, правда, и в Римской империи накануне ее гибели, труд колоннов, но окончательно новые социально-экономические отношения утвердились на большей части территории Европы через взаимодействие позднего римского общества с варварским. Такой путь развития феодализма называется синтезным. Синтез в переводе с греческого — соединение, сочетание. Каким образом происходил синтез? На территории бывшей Римской империи частично были уничтожены, а частично еще сохранялись большие поместья римской знати. Но, как вы помните, их владельцы в основном использовали труд колоннов, а рабов сажали на землю и давали им возможность вести собственное хозяйство. И колонны, и рабы, посаженные на землю, фактически были арендаторами. Рядом с такими селились общины германцев. К V-VI векам германская община уже начала расслаиваться. Ее члены имели участки земли, которые можно было продавать, покупать, дарить или завещать, то есть пользоваться ими как частной собственностью. В коллективной собственности общины оставались только леса, пустоши и пастбища. Благодаря расслоению общины и возможности покупать и продавать землю среди германцев росло крупное землевладение. Так зарождались два класса феодального общества — феодалы, собственники земли и крестьяне, получавшие землю от феодалов под определенные условия, то есть зависимые крестьяне. Феодала и зависимого крестьянина связывало нечто вроде взаимного договора. Феодал не мог использовать свою землю без труда крестьянина, а тот не имел своей собственной земли, а кроме того, остро нуждался в ту неспокойную эпоху в военной защите. Но феодализация общества проходила в разном темпе даже в тех регионах Западной Европы, где осуществился синтез римского и варварского миров. Быстрее всего становление феодализма шло там, где римские и варварские начала были уравновешены, в северо-восточной Галлии, медленнее — там, где варвары не сумели разрушить римские рабовладельческие виллы, Италия, и там, где римские начала были слишком слабыми, Британия и Германия между Рейном и Эльбой, или отсутствовали вообще, Скандинавия. Соответственно, в северо-восточной Галлии феодализм утвердился уже в VIII-IX веках, в Италии — к X веку, в Британии — к XI веку, в Германии — только к XII столетию. Единство или многообразие Европы. Третья доля земли зовется братья Европой. Много живет в ней племен, названиями, нравами, бытом, речью, верою в Бога они друг от друга отличны. Средневековый поэт-монах Экхард, X век. Западноевропейская цивилизация, какой мы знаем ее сейчас, это сложный комплекс, состоящий из различных и весьма многочисленных государств, вполне самостоятельных и вместе с тем связанных друг с другом экономическими, политическими и культурными узами. Но эта особая форма союза сложилась не сразу. На первых порах Западная Европа состояла из ряда разобщенных и довольно неустойчивых варварских королевств. На их территориях, кроме самих варваров, жило местное римское население, резко отличавшееся от завоевателей по уровню культуры. Германские племена не были едины, они отличались друг от друга по языку и обычаям, даже те, кто принял христианство, продолжали верить в своих старых богов. И все-таки идея политического единства Европы появилась достаточно рано, на рубеже VIII-IX веков. Ее родиной стало Франкское королевство, которое в ту неспокойную эпоху оказалось самым жизнеспособным и сильным государством. Достигнув наивысшего расцвета при короле Карле Великом, годы правления 768-814, который активно вел завоевательную политику, оно превратилось в огромную империю, объединившую различные племена. Ее границы простирались от Средней Италии на юге до Ютландии на севере, от Барселоны на юго-западе до Богемских гор и Венского леса на востоке. Карл Великий и его приближенные видели в своем новом государстве возрождение Римской империи. В 800 году папа Лев III короновал Карла и провозгласил его римским императором. Но империя была непрочным образованием и распалась вскоре после смерти своего создателя. Согласно Верденскому договору 843 года, она была поделена между потомками Карла Великого на три большие части — западно-франкское, восточно-франкское королевство и империю, включавшую Италию и земли вдоль Рейна, империя Лотаря, одного из внуков Карла. Раздел положил начало истории трех современных европейских государств — Франции, Германии и Италии. Еще одна попытка утвердить преемственность Западной Европы от римской державы была предпринята германским королем Оттоном I. Годы правления 936-973. Совершив несколько военных походов в Италию, в 962 году он добился коронации в Риме. Так была создана новая Римская империя, включавшая в свой состав Германию, а также Северную и Среднюю Италию. Позже она стала называться Священной Римской империей. Это позволило германским императорам вмешиваться во внутренние дела европейских стран, оказывать влияние на папство, считать себя хозяевами Италии. Священная Римская империя была, по сути, достаточно рыхлым образованием. Она не могла помешать основной тенденции политического развития Европы выделению самостоятельных национальных государств. Это был длительный и мучительный процесс, сопровождавшийся войнами и переделами границ, процесс, который не завершился даже на исходе Средневековья. И все-таки империи Карла Великого и Оттона I выполнили свою объединяющую роль, которая проявилась и в международных отношениях внутри Европы, и в утверждении идеи о связи молодой западноевропейской цивилизации с ее великим предшественником Римом. Идея единства западноевропейской цивилизации постепенно формировалась, и под воздействием римско-католической церкви, которая претендовала на роль высшего арбитра в политической жизни Европы. Кроме того, церковь вкладывала в сознание своей паствы идею о существовании особого христианского мира, отделенного от других стран исключительностью вероисповедания. Но главным источником единства в историческом развитии разноплеменной Европы были общие цивилизационные основы, наследие античности и варварского германского мира. Огромное значение имели и контакты, политические, экономические, культурные, между европейскими странами. Они связывали их в систему одной цивилизации. Разные регионы Европы не были одинаковы. Те или иные изменения возникали в них несинхронно, каждая страна имела свою специфику. Но эту несинхронность помогали выправлять связи и даже само соседство с теми странами, в которых быстрее зарождались новые тенденции. Различные европейские страны вносили свой вклад в жизнь всей цивилизации. Некоторые историки считают, что в этом одна из причин ее динамичности и долголетия. Западная Европа начала свою историческую жизнь в трудных условиях, экономика была разрушена, уровень цивилизованности резко упал, старая централизованная государственность была уничтожена, попытки возродить Римскую империю при всем их значении не удались. Внутри отдельных королевств государственная власть долгое время оставалась довольно слабой. Из следующих параграфов вы узнаете, как это сказалось на особенностях социально-экономического развития Западной Европы и на расстановке сил между государством и обществом. Вопросы и задания к параграфу первому. Первый вопрос. Как складывались отношения римлян с германскими племенами, когда великое переселение народов достигло наибольшего размаха? Второй вопрос. Какие племена вторгались на территорию Римской империи? Какие из них создали там свои королевства? Третий. Почему первые века жизни западноевропейской цивилизации называют темными? Кажется ли вам это название правильным? Объясните свой ответ. Как варвары относились к наследию римской цивилизации? От чего это зависело? Четвертый вопрос. Какой социально-экономический сдвиг произошел в первые века существования Западной Европы? Какую роль в этом сыграли варвары? Пятый вопрос. Когда в Западной Европе были предприняты первые попытки воссоздать империю? Удались ли они? Что сплачивало западноевропейские государства? Что помогало им развиваться приблизительно в одном направлении?